Я, конечно, конечно, из этого сердца изъят. Никогда не поймет, не повернет обратно. Никогда в эту голову не придет, я зачеркнут. Вбил себе в голову гвоздь, и этим гвоздем меня. У меня кровь красная, у тебя молоко белое, на губах не обсохло. Вынь гвоздь из честной прямой башки. Ты для меня умер, я для тебя умер. Обменялись смертями. Неужели моя смерть не утрата? Я тебе не успел стать никем. Ты постарайся, продумай сердечно издалека, каким я показался в начале. Я потерял голову. Все теплеют, говоря о тебе. Любимец людей моет, чистит, скребет, прибирает. У матери поздний сын с придурью, расхлябанный в ситцевых плавках на костях. Я почернел, только и думаю. Ты ничего про меня, я про тебя только и думаю. Ласковый, чуткий мальчик на побегушках. Не пропадай, я тебя с выступающими лопатками. Я без тебя... Давно ли держалась на мне твоя царапина? Давно ли ты был полумертвым, притворялся? Вырос в блатном районе, вот младшего брата, предводителя шайки, не обижали. Мальчик прильнуть и погибнуть. Ребро акробата, не исчезай, бесхитростный, развязный, гибкие кости. Я не прощупал, давай как два голубя, как никто. Почему? Кого любишь, бегут, хотят избавиться. Плоский, как складной нож, услужливый, прильнем два складных ножа. Я не знаю, где ты, куда ты, может быть, заболел или умер. Не забывай, я в жизни на грани для отвода глаз. Я люблю тебя слабого, с выступающими лопатками, закрывающего глаза. Прильнем два балансера, мы со временем умрем, а ты помни обо мне в слезах. Почему так, без чего нельзя, к чему навсегда, то уходит, хочет пропасть. Или я кому-то не ответил, и теперь за это мне. Ласковый, чуткий, ускользающий мальчик-слуга, в плавках цветных на костях, тебя убьют молодого. Давай погибнем вместе». Вчерашний мальчик, завтрашний мертвец. Ты зачем пропал? Ты у меня на груди с выступающими лопатками. Мы будем ни пить, ни есть, смотреть друг на друга, пока не умрем от любви. Всеми любимый младший сын вырос в блатном районе, но как младшего брата предводителя шайки не трогали. Все теплеют, когда о тебе. Почему так? За что так? Всегда. За что бы ты умер? Без чего ты не можешь? Умрешь, хочет прожить без тебя. Всегда, как закон, не пропадает. Ты зачем? Ласковый, расторопный, плавкой хтится вот на костях. Не устоял. Правильно сделал. Не устоял и опомнился. Ты зачем, как все, твердо решил пропасть? Мы проснемся и вместе умрем. Я умру от тебя с выступающими лопатками, поддающегося, закрывающего глаза. Лопатки твои порежусь. Скрываешься, чтобы я умирал. Я почернел. Все сразу любят, светлеют, говоря о тебе, а я больше всех. Не покидай, не исчезай, живой изъян.